Политическая элита. Понятие политической элиты. Современный облик политической элиты в разных странах имеет свои особенности. Это обусловлено влиянием множества факторов, с учетом которых производится классификация элит. Та часть элиты, которая обладает государственной властью и принимает важнейшие политические решения, называется правящей. Другая же часть, которая лишена возможности осуществлять властные функции, называется контрэлитой. Потому как обновляется политическая элита, выделяют закрытую элиту, то есть пополняющуюся выходцами из определенных классов, сословий, например, аристократии, но не допускающую в свои ряды представителей других классов. Ей противостоит открытая элита, в которую свободен доступ выходцам из всех социальных групп. Индийский политолог Пратап Шаран выделил традиционную и современную элиты, которые различаются ресурсами властвования. Власть традиционных элит основана на обычаях, религии, ритуалах. В традиционную элиту Шаран включил религиозные элиты, аристократию, военное руководство развивающихся стран. Современная элита рациональна. Она опирается на закон, формальные правила и состоит из четырех групп. Высшую элиту составляют руководители властных структур. Они принимают все важнейшие решения, хотя не исключено влияние на этот процесс и тех, кто официально не занимает руководящих должностей, например, начальник охраны президента или его личные друзья. В среднюю элиту входят лица, имеющие определенный уровень дохода, профессиональный статус и образование. Эти показатели позволяют им профессионально судить о том, какой политический курс приемлем для общества, а какой нет. Средняя элита составляет примерно 5% взрослого населения. Те группы, у которых отсутствует один из трех показателей, входят в маргинальную элиту. После обретения недостающего признака они могут войти в среднюю элиту. И, наконец, административную элиту представляет высший слой государственных служащих, руководителей министерств, ведомств, комитетов. Она осуществляет исполнительные функции, хотя обладает значительным влиянием на власть, поскольку имеет опыт управления. Особенности формирования политической элиты. В различных странах сложились присущие только им системы отбора элиты. Можно выделить две такие системы – антрепренерскую и систему гильдии. Конечно, выделение этих систем достаточно условно, поскольку на практике используются их различные сочетания. Однако знание элементов той или иной системы рекрутирования позволяет судить о действующем механизме отбора. Антрепренерская, предпринимательская система ориентирована на личностные качества кандидата, его способность нравиться людям. При такой системе отбор кандидатов на властные посты осуществляется из различных по имущественному положению групп общества. Систему характеризуют открытость, демократизм, ограниченное число формальных требований, которым должен отвечать кандидат. Антрепренерская система предполагает острую конкуренцию между кандидатами на руководящие посты. В конкурентной борьбе каждый кандидат должен надеяться прежде всего на собственную изобретательность, остроумие, активность. Данная система распространена в странах стабильной демократии: США, Франция, Германия, Италия, Канада, Швеция и других. В антрепренерской системе не имеют особого значения ни профессиональная компетентность кандидата, ни качество его образования. Она хорошо приспособлена к требованиям времени, момента. Например, президент США Рональд Рейган до избрания на этот пост был актером, а не профессиональным политиком. Не имел ни юридического, ни экономического, ни политического образования. Однако это не помешало ему стать одним из самых популярных президентов послевоенной Америки. Наиболее существенным недостатком антрепренерской системы отбора является возможность прихода в политику случайных лиц, авантюристов, способных производить лишь внешний эффект. Кроме того, при антрепренерской системе высока степень неоднородности элиты, возможность конфликтов внутри нее. Система гильдии предполагает медленное продвижение кандидата вверх по ступеням власти. Это связано со множеством формальных требований к соискателю на руководящий пост. Уровень образования, опыт работы с людьми. Отбор кандидатов осуществляется из определенных социальных групп, сословий, классов, каст, кланов или партий. Система рекрутирования закрытая. Отбор кандидатов осуществляет узкий круг руководящих работников партии, движения, корпорации. Система гильдии очень консервативна. В ней отсутствует конкуренция, поэтому она склонна воспроизводить один тип руководителей, обрекая элиту на постоянный застой, вымирание, превращение в замкнутую касту. И тем не менее, данная система отбора обеспечивает высокую степень предсказуемости в политике, снижает возможность конфликтов внутри элиты. Элементы данной системы характерны и для ряда демократических стран, где существуют партии с сильной структурой, строгой партийной дисциплиной и фиксированным членством. Особую разновидность системы гильдии представляет номенклатурная система рекрутирования. Она была распространена в странах социализма – СССР, ГДР, ЧССР и других. Ее особенность заключалась в том, что замещение ключевых должностей во всех сферах общественной жизни осуществлялось только партийными организациями определенного уровня. Советская номенклатурная элита имела жесткую иерархию, соподчиненность. Смысл иерархического построения номенклатуры состоял в том, что кандидат последовательно поднимался со ступеньки на ступеньку. При такой системе были исключены конфликты внутри элиты, обеспечивались преемственность политического курса, воспроизводство одного типа лидерства. Способных и талантливых людей система со временем стала допускать к власти все реже и реже, что привело к ее деградации. В переводе с французского слово «элита» означает «лучший», «отборный», «избранный». Элитой обычно именуются лица, которые получили наивысший индекс в области их деятельности. Политическая элита — это небольшая социальная группа, обладающая определенным уровнем политического влияния в институтах власти того или иного государства или сообщества. В 1991 году к власти в России пришла демократическая оппозиция. Ее приход означал серьезные изменения внутри российской политической элиты. Она не стала принципиально новым политико-культурным образованием, но внутри нее произошло перераспределение политических ролей. В руководстве остались в основном те кадры, которые выдвинулись в годы перестройки. Это означало, что основное ядро номенклатурной элиты по существу сохранило свои позиции в новом российском обществе. Часть ее перешла в бизнес, а часть — в государственные институты, администрацию президента, правительство. Кроме того, номенклатурная элита удержала многие свои позиции в провинции. Однако помимо номенклатурной элиты, в 90-х годах прошлого века начала формироваться новая элита, которую представляли молодые, энергичные лидеры, активно занимающиеся бизнесом. Сегодня они выражают интересы не только быстро обогащающихся групп финансового, банковского, торгового капитала, но и криминальных структур. Некоторые из них пошли в политику, а часть осталась в бизнесе. Важной тенденцией политических процессов в России является выдвижение в республиках, регионах влиятельного слоя этнократии, интеллектуальных, политических, культурных лидеров, носителей местного национального самосознания, ставшего новой региональной политической элитой. С изменением политической системы источники элитообразовательного процесса — власть, собственность, деньги, сила — сконцентрировались в руках исполнительных органов как федерального уровня, президента, его администрации, правительства, так и регионального. Кроме того, именно они контролируют сегодня деятельность законодательных институтов власти. В настоящее время политическая элита России все больше превращается в замкнутое образование. Стихийная рекрутация по существу завершена. Подбор на руководящие должности опять все больше напоминает черты номенклатурного подхода. Утверждается табель о рангах, то есть система рангов и тарифных ставок для государственных чиновников. Облик нынешней российской политической элиты достаточно пестр. Как полагают эксперты, по крайней мере половина всех лидеров политических партий, 59% новых бизнесменов, треть депутатов Федерального собрания Российской Федерации, четверть сотрудников президентской администрации и аппарата правительства ранее не состояли в номенклатуре. В то же время номенклатурное прошлое имеют 83% региональной элиты. Фактически, процесс перераспределения политической и экономической власти в России завершается. Появились очень мощные финансовые и промышленные группы, концентрирующие в своих руках значительные капиталы, с помощью которых они могут существенно, если не решающим образом, влиять на процессы принятия политических решений и определять путь развития страны.